Прошло меньше 2 недель с тех пор, как они виделись в последний раз. Однако перемена в наружности мэра была такой разительной, что Эллен с удивлением уставилась на него. Как всегда, Воган был одет с иголочки, голубой спортивный пиджак с 2 пуговицами и застегнутая доверху рубашка, серые брюки и модные мокасины. Изменилось только его лицо. Он резко похудел. У него появились морщины, как у большинства людей, и так не имеющих лишнего веса. Глаза у Вогана ввалились и стали, как показалось Эллен, светлее обычного, бледно-серыми. Кожа тоже посерела и заметно обвисла на щеках. Он беспрестанно облизывал и без того влажные губы. Эллен смутилась, когда заметила, что смотрит на него до неприличия долго. «Привет, Ларри», — сказала она и опустила глаза. «Привет, Эллен. Я зашел, чтобы...» Воган отступил на несколько шагов назад и заглянул в гостиную. «Можно я чего-нибудь выпью?» «Конечно. Ты знаешь, где бар. Налей сам. Я бы за тобой поухаживала, но у меня испачканы руки. Не беспокойся, я управлюсь». Он открыл шкаф, где хранилось спиртное, достал бутылку и налил полный стакан джина. «Как я уже сказал, я зашел, чтобы попрощаться». Эллен отвернулась от плиты. «Ты уезжаешь? Надолго?» — спросила она. «Не знаю. Возможно, навсегда. Здесь мне больше нечего делать». «А как же твой бизнес?» «Вылетел в трубу. Или скоро вылетит». «Что значит «вылетел в трубу»? Бизнес не может так просто прогореть?» «Возможно. Но я все потерял. То немногое, что осталось, перейдет к моим компаньонам». Он словно выплюнул это слово и затем, точно желая избавиться от неприятного привкуса во рту, сделал большой глоток джина. «Мартин говорил тебе о нашем разговоре?» «Да». Эллен посмотрела на сковороду и перевернула курицу. «Я думаю, ты теперь будешь плохо думать обо мне». «Ну, я тебе не судья, Ларри. Я никогда не хотел никого обидеть. Надеюсь, ты этому веришь?» «Верю». «Элеонора что-нибудь знает?» «Ничего, бедняжка. Я хочу оградить ее от всего, если смогу. Это одна из причин моего отъезда. Она любит меня, ты знаешь. И очень не хочется, чтобы мы оба лишились этой любви». Воган облокотился на раковину. «Сказать тебе кое-что. Иногда я думаю, и думал время от времени все эти годы, что мы с тобой могли бы стать прекрасной парой». Эллен покраснела. «Что ты имеешь в виду? Ты из хорошей семьи. У тебя обширные связи, ради которых мне приходилось тратить столько сил. Мы подошли бы друг к другу и заняли подобающее нам положение в Эмити. Ты красивая, хорошая, сильная. Ты была бы для меня настоящей находкой. И я думаю, что смог бы создать тебе такую жизнь, которая пришлась бы тебе по душе». Эллен улыбнулась. «Я не такая сильная, как ты думаешь, Ларри. Я не знаю, какая я находка. Не прибедняюсь. Надеюсь, Мартин понимает, каким владеет сокровищем». Воган допил джин и поставил стакан в раковину. «Впрочем, уже поздно предаваться мечтам». Он подошел к Эллен, взял ее за плечи и поцеловал в голову. «До свидания, дорогая», — сказал он. «Вспоминай иногда обо мне». Эллен посмотрела на него. «Хорошо». Она поцеловала его в щеку. «Куда ты едешь?» «Не знаю. Или в Вермонт, или в Нью-Гэмпшир. Возможно, начну продавать земельные участки любителям лыжного спорта, кто знает.